Глава 9. Этот вечер заканчивается вполне мирно. Андрей развлекает посетителей, я потихоньку перехожу из одной VIP-кабинки в другую и убираюсь. Бар и вправду полупустой. Занято несколько столиков, народ веселится, музыка играет. После живого концерта, исполненного директором и охранником, диджей ставит танцевальные треки. Все как обычно, так же, как в других подобных заведениях. Но без изюминки. Скучно, шумно и пьяно. И я понимаю гостей. Что еще делать, если музыкантов нет? Опрокидывать в себя рюмку за рюмкой, пока есть деньги и желание. Я надеваю наушники и погружаюсь в тяжелый рок. Так и мою полы, приплясывая. Кто-то сзади трогает меня за локоть. Резко оборачиваюсь, уже готовая рявкнуть во всю глотку. И застываю с раскрытым ртом. «Соня, на сегодня с тебя достаточно», — говорит Ирина Викторовна. «Мы с девчонками дальше сами справимся». Смотрю на нее с удивлением. Вечерняя рабочая смена у уборщиц до 2 часов ночи, а сейчас только 11 часов вечера. «Почему? Я еще могу! Андрей Николаевич велел тебя отпустить». «И еще чего?» «Не спорь с боссом. Развелел, значит, свободно. Переодевайся, дома, небось, ждут». Я и правда уже поглядывала на часы. День был слишком утомительный и длинный, а завтра подготовка к проваленному зачету в универе. Переодеваясь, я смотрю на экран телефона, забытый в шкафчике, и ужасаюсь. 16 пропущенных вызовов. Сердце заходит со стуком где-то в горле, от волнения в груди растет комок. Открываю журнал вызовов. Он пестрит одними и теми же никами. Мама, сестра, Линка. И так по нескольку раз. Спятили они, что ли? Или случилось что-то? Паника такая, словно меня не было несколько суток, а не часов. Хватаю сумку и несусь к выходу. Павел перехватывает меня у двери. Торможу на ходу. Видеть сейчас этого говнюка нет никакого желания. «Я тебя подвезу», — говорит он. «В честь какой такой радости?» «Опять колючки выпустила». «Не твое дело». Вырываю рукав куртки из его пальцев. «Да я и сам не горю желанием общаться с террористкой». Но босс приказал. «Я вызову такси». «Хочешь нарваться на новые неприятности?» Пашка прищуривается. В прорези век сверкают молнии. Он злится на меня. Я злюсь на него. Оба хороши. «Лады, поехали. Я сзади». Выскакиваю на стоянку. Пашка ведет меня к служебной машине, по всему боку которой крупными буквами написано «Балибар». Я останавливаюсь. «Садись, чего застряла?» — грубит Павел. «Ты хочешь, чтобы предки увидели, на чем я прикатила?» «А что с машиной не так?» Не сразу, но озарение мелькает в его глазах. «Не парься, я высажу тебя подальше от подъезда». Я плюхаюсь на заднее сиденье авто и чувствую, как в кармане вибрирует мобильник. «Ну что случилось?» — ворчу в трубку. «Ты где шляешься?» — набрасывается на меня сестрица. «Тебя все потеряли. Хочешь родителей до инфаркта довести?» «Я еду домой. Все в порядке». Набираю номер Линки. «Слушай, Сонь, ты предупреждай своих, если задерживаешься!» — набросилась на меня подружка. «Черт, вот невезуха! И где ты была?» «Ты не поверишь!» Рассказываю Линке о своих злоключениях. Она только охает и вскрикивает. Договариваемся, что в выходные я на правах сотрудника пропущу ее в Балибар. По квартире пробираюсь на цыпочках, стараясь не разбудить родителей, которые рано ложатся спать. Да, ночная работа станет проблемой, но и днем я не могу торчать в баре. И как быть? Все разрешается легко. Ирина Викторовна ставит меня в среднюю смену. Так в течение целой недели мне удается скрывать свою занятость от родных. После занятий я еду в бар, выполняю необходимую работу и возвращаюсь домой. В перерыве слушаю онлайн-лекции по мировой культуре и чувствую себя настоящей ботанкой. За эти дни Андрея вижу только издалека. Он постоянно принимает каких-то людей. Угощает их в самом роскошном VIP-кабинете, о чем-то договаривается. К пятнице обстановка немного разряжается. начинают возвращаться завсегдатаи бара. «Ура!» В подсобку уборщиц врывается моя напарница Наташка. «Представляешь, в субботу рок-ансамбль из Питера приезжает! Босс договорился!» «Ничего себе!» Я потираю руки. «Не Витя Знаменский, конечно, но тоже вполне прилично. Мы с Линкой оторвемся. Я как раз выходная». Жизнь начинает играть новыми красками. Работа бара налаживается, а сегодня и зачет сдала. Есть чему радоваться. Вот только дома обстановка напряженная. Светка становится раздражительной и злой. Постоянно жалуется на Эндрю, который стал реже отвечать на звонки и отказывается от встреч. «Сонь, ну скажи!» Но это в очередной раз она. «Чего мужикам еще надо? Я сижу вечерами дома, а он где-то шатается». Если бы такой разговор у нас возник раньше, я лишь пожала бы плечами и подумала, какой мудак этот Эндрю. Но сейчас, узнав его получше, молчу и сбегаю в свою комнату. Но Светка у нас лунный вампир. Пока не получит порцию энергии своим нытьем, ни за что не отстанет. Не успеваю я снять джинсы, как она вваливается в комнату. «Закрой дверь», — приказываю ей. «Почему ты мне грубишь?» «Свет, я устала. 4 пары, потом семинар, плюс зачет по мировой культуре. Препод просто озверел. Еще и ты лезешь. Отстань, будь лаской». Я хватаю полотенце, протискиваюсь бочком мимо сестрицы и сбегаю в ванную. Но она достает меня. И там. «Это ты виновата!» Набрасывается с упреками. «До той проклятой семейной встречи у нас все было отлично!» «Света, ну раскрой уже глаза!» Задвигаю дверь душевой кабины. «Какое счастье, что она у нас матовая! Нет больше сил смотреть на эти щенячьи глаза, в которых плещется бездонное горе!» «Ну что раскрыть? Хочешь сказать, что он мне изменяет?» «Опять 25! Ты о чем-нибудь другом думать можешь?» Звучит не слишком убедительно, хотя мне хочется крикнуть во все горло. «Не твой это мужчина! Не твой! Ты его даже не понимаешь!» «Не могу! Я скучаю!» «Тогда почитай какую-нибудь книжку по психологии. У мужиков же активно работает только одно полушарие». «Правда?» Светка наконец успокаивается. А я ложусь спать с мечтой, как завтра будем наслаждаться вместе с Линкой отличным вечером в любимом баре. Увы, все идет по совершенно другому сценарию. «Сонь, ты чего так долго возишься?» — тормошит меня Линка. «Не торопи. Сейчас». Подружка заехала за мной и теперь стоит, подпрыгивая от нетерпения. Я перед зеркалом поправляю перышки. Отчего-то именно сегодня хочется выглядеть сногсшибательно. Открываю палетку, разглядываю тени. Выбор для рок-образа невелик — черные или темно-синие. Можно еще добавить сверху серебра. «Ты собираешься смоки айс делать?» — ужасается Линка. «Естественно!» — сижу сквозь зубы, рисуя длинные стрелки. «Это долго. Успеем!» Я оглядываю себя, довольно хмыкаю. Провожу по векам темными тенями. Под брови кладу светлое и тщательно растушевываю границу. «Как тебе?» «Прикольно. Твои серые глаза стали такими яркими». Беру нюдовую помаду и наношу ее на губы. Последний штрих макияжа. Теперь я даже сама себе нравлюсь. «Хочешь, тебя разукрашу?» «Нет уж, мне и так хорошо». «Интересно, для кого ты так стараешься?» «Я?» Вопрос застает врасплох. «Для себя. Поехали». Я и сама не понимаю, откуда взялось это волнение, стягивающее грудь. Сердце отвечает на него гулкими ударами. Внутри рождается дрожь. Она передается всему телу. И вот я уже подергиваюсь, чувствуя озноб и даже тревогу. Мы выходим из моей комнаты. Светка сидит у телевизора, с телефоном в руках и улыбается. Какое счастье! Наконец-то у сестры хорошее настроение. Наверное, Эндрю позвонил. Глухое раздражение вдруг просыпается в душе. Отличное настроение испаряется, как капля росы на солнцепёке. «Буду поздно», — говорю сестре. «Ага», — отвечает она, не глядя. Мы с Линкой выскакиваем во двор, вызываем такси и уже через полчаса поднимаемся на крыльцо Балибара. Сегодня у входа стоит очередь. «Куда лезешь, кошелка?» — дергает меня за рукав кто-то. Оборачиваюсь и напрягаюсь. Сзади стоит Эля в сопровождении рыжей подружки и парочки здоровенных амбалов. «Не твое дело!» — огрызаюсь, хватаю Линку за руку и тащу к охране. «Это она?» — слышу сзади и прибавляю ходу. У дверей сегодня стоит Павел. Не слишком хочется его просить, но придется. «Паш, пропусти!» — шепчу умоляюще. «Ваши билеты!» — вредничает этот наглец. «Я же здесь работаю!» «А она?» — он тычет пальцем в Линку. «Нет!» «Козел!» «Отказы слышу!» «Эй, не задерживайте очередь!» Со всех сторон несутся крики. Я бегом спускаюсь. Линка прыгает по ступенькам за мной. «Что, съела?» — хмыкает Эля, мимо которой мы протискиваемся. Один из ее приятелей ставит мне подножку. Он или не он, но я обо что-то спотыкаюсь и с последних ступенек лечу, едва не задевая их. «Слушай, ты!» — разворачиваюсь всем телом. Договорить не успеваю. Линка тянет меня подальше от крыльца. «Что с тобой происходит? Хочешь опять нам вечер испортить? И почему у тебя такой характер неуживчивый?» «Да эта шмара мне уже раз дорогу перешла. Нищебродкой обозвала. И чего снова в бар явилась?» «Понравилось». «Ага, знаю я, что ей понравилось». «Ладно, забей. Если у жениха с твоей сестрой отношения крепкие, никакая деваха не помешает. Он же выставил ее за дверь». «Вот и я не понимаю, зачем явилась после такого унижения? И что теперь делать?» Смотрю на подругу. Она сегодня очень хороша. И хотя выглядит не так экстремально, как я, но тоже вполне подходящая для вечера. На Линке узкие кожаные брючки в заклепках. Короткий черный топ в пайетках такого же цвета. Наряд завершает модная куртка-косуха. Красотка! Через черный ход махнем. Мы огибаем бар и оказываемся на заднем дворе. Здесь я знаю, есть служебная дверь. Я нажимаю на звонок для вызова. Через несколько секунд доносятся шаги и слышится звон защелки. На улицу выглядывает Ирина Викторовна. «О, Соня! Ты же сегодня не работаешь. Мы пришли на концерт, а Пашка не пропустил». «Вот говнюк мелкий!» Моя начальница пропускает нас внутрь. Мы раздеваемся в подсобке и сразу бежим в зал, откуда несутся призывные звуки музыки. «Сонь, хочешь столик?» Ирина Викторовна разглядывает меня с любопытством. На работе я сама скромность. Волосы причесаны, спрятаны под косынку. Макияжа ноль. А сейчас выгляжу иначе. «Столик? Откуда?» Вспыхиваю от радости. На такую удачу рассчитывать не могла. Есть один свободный. Бронь в последнюю минуту сняли. «Ура! Ура! Ура!» Мы с Линкой трясем кулаками и приплясываем. Настроение возвращается. Никто не испортит мне вечер. Не позволю. Наш столик оказывается напротив сцены. О таком счастье я не могла даже мечтать. Мы делаем заказ и жадно смотрим на сцену, где появляются музыканты. Незнакомые парни, одетые в одинаковые костюмы, выглядят экзотично. Их тела, обвешанные цепями и другими украшениями из металла, блестят в лучах ламп. Лица выбелены гримом, на них жуткие черные разводы, на глазах смоки айс, не чета моему. Практически большие темные круги, в центре которых сверкают радужки. Образ завершают безумные прически. Длинные волосы стоят дыбом вокруг головы, делая ее похожей на шар. «Прикольные!» — хихикает Линка, делая глоток пива. «Ага!» — бросаю в рот арахис и оглядываюсь. За соседним столиком сидит компания Эли. Приятели в упор разглядывают нас. Эля что-то шепчет одному на ухо. Вот же ж, давлюсь орехом и закашливаюсь. Не обращай внимания, Линка хлопает меня по спине. С первыми безумными аккордами бас-гитары мы погружаемся в нирвану. Теперь меня уже ничто не волнует, кроме танца. Вопреки устоявшемуся мнению, что рок-музыка делает человека мрачным и агрессивным, на нас она влияет по-другому. Мы расслабляемся, танцами и криками снимаем стресс. Музыканты трясут волосами, орут в микрофоны, яростно бьют по барабанам и тарелкам, и мы вместе с ними трясем всеми членами, орем и извиваемся в танце. Несколько раз я сталкиваюсь спиной с Элей. Эта зараза крутится рядом, словно ей места мало. Но я сама предупредительность и спокойствие. Не обращаю внимания на провокацию и толчки. Хотя очень хочется ответить. Музыка стихает, и в этот момент меня кто-то сзади хватает за локти. Я оглядываюсь. Охранники. Отчаянно дергаюсь. Что вам надо? Пустите! Пройдите с нами. На вас поступила жалоба. Тихо говорит Костя, начальник охраны. Что? Кто? И тут ловлю ехидный взгляд Эли. На душе становится плохо.